Дитя отдыха просит. Когда еще это дитя будет, а у тебя уже праздник святого лентяя? Гнат презрительно отмахнулся и пошел убирать подсохшую пшеницу, потрескивавшую под косой, как искорки. Домаха жалобно скривилась и снова нагнулась над покосом. А Гнат, смерив ее неодобрительным взглядом, думал, что если уж уже на шестом месяце так разнесло, что ж дальше будет? Нет того, чтобы, как у других, до последнего дня не видно было живота. И тут у него неудача. Хотя Гнату не приходилось жаловаться на судьбу, но в душе он неустанно роптал. Женился, как сам захотел, на нелюбимой, а на приданом. У зажиточного мужика из латынецкого выселка он нашел простую, с выцветшими бровями и пугливыми глазами девушку. Разведал через людей, что родители дадут за ней 2/10 и корову. И сам, без согласия своих стариков, заслал к ней хитрющих сватов, чтобы сойтись вместо коровы на быках. Родители Домахи недолго упирались. Сваты порадовали жениха богатством, но тот еще больше нахмурился и сразу усомнился в девичьей чести невесты. Раз старики не торгуются за приданое, стало быть, где-то зарыта же собака. Но тревожился Гнат напрасно. Он просто не догадывался, что ему помогает доброе имя его родителей. После свадебной ночи он на денек повеселел, но затем его снова одолела зависть к тем, кто был богаче, и тоска по Марте. Его передернуло, когда оказалось, что Сафрон дал за невестой Лиферу 2/10 и корову. Гнат и сам при таком приданом женился бы на Марте, пропадя не пропадом Домахины бычки. Но что с воза упало, то пропало. И медленно, как валы, потянулись его дни, заполненные до краев работой, да одними и теми же думами о наживе. Ради богатства он бросался на все. Спекулировал скотом, зимой с молдавским черносливом и свежими грушами добирался до больших городов, тайком разделывал шкуры, крал лес, сеял исполу, но все это не могло утолить алчность, ибо за каждым начинанием его наблюдала власть, то и дело выщипывая перья из его крыльев. Даже в кутузке довелось несколько дней просидеть. Каталашка сразу отбила у него охоту торговать. Игнат, затаив злобу, занялся землей и своими валами. А за ними, словно тень, следовала его немногословная, рассудительная жена, которая неведомо за что любила своего мужа. И вот ее больше нет. Возле своего приданого и нашла она смерть. На извилистом взгорке, ведущем к гребле, валы вдруг шарахнулись. То ли их испугали внезапно пересекшие дорогу тени, когда месяц выскочил из облаков, то ли смутил крик филина. Словом, валы прянули в сторону, и воз накренился. Гнат изо всех сил налег на вилы, крича Домахе, чтобы она поддержала с другой стороны. Но было уже поздно. Раздирая ветви ракит, тяжелый воз хряснулся на землю, и из-под снопов раздался страшный крик. Гнат увидал еще, как закрутились поднятые вверх колеса, услышал, словно из-под земли, сдавленный вздох и в отчаянии обежал вокруг воза. Но и по ту сторону он не видел жены, только кончик ее беленького платка жалко выбивался из-под снопов, и сломанный желтый колосок лежал на нем. И тут Гнат впервые пожалел, что делал и покупал все только добротное. Даже бичева на рубеле была у него толстая, словно канат, и не лопнула, когда воз перевернулся. Он, дрожа, долго возился с натянутой, как струна, веревкой, а когда рубель отскочил, когда поднялись и расползлись полторы копны снопов, бросился искать под ними жену. Раздавленная его богатством, она лежала неловко, как сломанная, а ее окровавленное лицо, словно страшной оспой, было иссечено камельками снопов. Он поднял ее на руки, припал головой к ее груди, но услышал стук не у сердца, а ниже. Это, верно, его ребенок прожил на минуту дольше матери. И только в этот миг Гнат, хотя у него и был уже трехлетний сын, почувствовал себя отцом, почувствовал, как он виноват перед близкими, и эта двойная смерть качнула его жилистое тело, словно былинку. Он едва устоял на ногах, тупо посмотрел на раздвоенный месяц, на грузных валов, равнодушно жевавших жвачку, и понес свою домаху, свою невеселую судьбу к родителям, у которых был с тех пор, как женился, лишь 2-3 раза. После похорон дед и бабка забрали к себе Юстина. Игнат остался один на хозяйстве, к которому он на некоторое время утратил интерес и любовь. Впервые яровое собрали ему издольщики. Впервые он пахал под зябь с наемными погонщиками. И не однажды, когда он шел за плугом, ему казалось, что и теперь рядом с валами идет его жена. Она напоминала о себе, и когда он взялся за цеп. Как-то Гнат с силой ударил билом по перевяслу, сноп яркой пшеницы разлетелся, и вдруг проступил на камельках соломы бурый запекшийся след. Кровь покойницы. Гнат в страхе бросил цеп, вернулся в хату, снял со стены ружье и впервые так рано ушел в леса на охоту. В тот же день под вечер он в кустах неподалеку от болота вышел прямо навстречу красавцу-волку. Мог бы и убить серого. Да что-то незнакомое колыхнулось в душе. Даже вздох из груди вырвался. Волк мигом скрылся из глаз. Агнат опустил ружье, оперся на него, усмехнулся, и словно бы разморила его дрема. А когда встрепенулся, увидал черта по правую руку от себя. «Чего тебе, нечистая сила?» Он уже поднял ружье, чтобы выстрелить в рогатого, но тот сразу же обратился в обгорелый пень. Гнат перекрестил его и со всех ног пустился к дому. Хуже нет встречать сумерки в лесу да на болоте. Уже неподалеку от села он увидел, что в глубоком овражке зацвел алым кустом костер, а возле него копошились две женские фигуры. «С кем же вас, нетолченных, принесло сюда в ночи? Чай уж не с Гнатом Беспятым!» Он, крадучись, стал приближаться к костру, полыхавшему под ветвями дубравы, и немало подивился, увидав у огня шинкарку Федору и еще какую-то молодичку. Бабы спокойненько гнали самогон, угощались им, закусывали жареным хлебом и помидорами, о чем-то тараторя и пересмеиваясь. Вот кого и страх не берет. Гнат хотел было их пугануть, да передумал. А что, ежели они и правда с лешими водятся? Тогда и самому придется у зайца ног занимать. «На чью долю капает у вас?» — спросил он, подходя к бочонку с закваской. Обе перепугались, вскрикнули. Но Федора узнала Гната. Сразу же блеснула глазами и потянулась к нему. «А, чтоб тебе! Так ведь со страху и помереть недолго. Откуда ты взялся?» «С охоты иду. И кого же убил? Ноги. А мы вот тут с ликерьей готовим не какую-то там жижу, а сладковарку. Ею и причаститься не грех. Ликерья, не шибаршись, угости молодого вдовца. Это такой хозяин на все село».